в глазах евреев всех толков перейти в еврейство и сделать себе обрезание – синонимы. Проникнутый эллинистической культурой еврей мог таким образом считать еврейские обряды сами по себе безразличными для нравственного усовершенствования и видеть в них только символы. Тем не менее, он требовал соблюдения их ввиду их «старинности», в кавычках, то есть по национально-патриотическим соображениям. С другой стороны, евреи вели среди соседей широкую пропаганду своей религии. Сравни, например, «Хор, сад, первая часть». При этом они пропагандировали чаще всего только нравственные догмы еврейской религии, умышленно перетолковывая иносказательно-символически еврейские обряды. Иными словами, вели пропаганду, которая могла иметь и имела своим результатом лишь появление большого числа лиц, приемлющих часть еврейского вероучения, а не присоединение к еврейству больших групп эллинского общества. Фридлендер справедливо заметил, что Филон вовсе не хочет наложить на язычников бремя еврейского закона, он предоставляет им еврейское учение как благо, доступное для разума и легко достижимое. Такова же и тенденция еврейской Сивиллы. Мы имеем здесь, если можно так выразиться, товар, предназначенный лишь для внешнего употребления. Конечно, и это товар, предназначены исключительно для экспорта. Например, царь Адиабены Изад настолько проникся нравственной высотой еврейской религии, что хочет подвергнуться обрезанию и стать евреем всецело. Но, как сообщает Иосиф Флавий, от которого мы узнаем об этом случае, иудейские древности, религиозный наставник Изата, еврей Анани, из страха, что обрезание царя может навлечь на него, как на виновника, гнев народный, уговаривает царя не делать этого. Он пытается внушить ему, что Бога можно чтить и без обрезания. Необходимо только тщательно соблюдать еврейские законы. Это много важнее обрезания. Ученые, например, Блудау и Штегелин, видят в еврейской пропаганде принятие лишь нравственной части их религии, только ловкий военный маневр. Сначала показывается товар лицом, подчеркивается лишь часть религии, имеющая общечеловеческую ценность, дабы заманить легковерного эллина. Как мы сейчас покажем, еврейская пропаганда вела к образованию широких кругов себоминои, боящихся Бога, то есть полупрозелитов Владимиров, но не провела большого числа язычников, в кавычках, в лоно правоверного еврейства, в скобках, то есть к полному прозелитству Владимиров. В псалмах у пророков и в других местах Ветхого Завета часто высказывается надежда, что когда-нибудь все язычники станут евреями. Примечание. Лурье в данном случае использует обычную христианскую интерпретацию Библии, хотя выше он весьма скрупулезно исследовал отличие представлений иудеев об иудаизме для себя от того, каким иудаизм демонстрировался для других. Обрезание само по себе еще ничего не решает. Арабы и иные народы тоже обрезаны, но от этого они не стали евреями. Некоторые пророки Израиля действительно говорили о всемирном братстве, но вовсе не в рамках одной национальности. Последнее выглядит даже пугающе, а куда делись остальные? А под сенью единого Всевышнего. Яхвистские же тексты Писания, которые, надо думать, имел в виду Лурье, говорят не о том, что все станут евреями, а о том, что все станут еврейскими прозелитами, полностью выполняющими все требования Торы, обрезание, субботу и прочее, но отнюдь не войдут в круг избранных семени Авраама, наследующих землю и все ее богатства по завету Яхве. Быть евреем или прозелитом – громадная разница. часто умалчиваемое поборниками иудаизма, в Библии показывается суть кровного, а отнюдь не духовного еврейства. Например, «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его, Моисея, Яхве, и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня», и отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Исход 4:24-26. Обычно полагают, что женихом по крови был Моисей, но это демонстрирует только глубокое непонимание роли еврейской женщины в еврейской традиции как хранительницы крови нации. Ведь, например, женщина не может быть обрезана. И тем не менее, в иудаизме между женщиной-еврейкой и женщиной-нееврейкой, в том числе прозелиткой, предполагается громадная разница. Даже изгнание Ездры из Иерусалима иноплеменников предполагало выдворение прежде всего иноплеменных женщин, а о мужчинах ничего не говорится. Можно прочитать строки Библии, Бытие 21:1-2 и некоторые другие, и даже без каббалистических комментариев прийти к выводу, что только евреи, но никак не иные народы, названы семенем Яхве. В Египте и Индии за тысячелетия до нашей эры кровь нации определялась по матери, а первичное семя нации происходило от богов, так же мыслили и евреи. Конец примечания. Однако эти пожелания относятся к отдаленному будущему, обычно ко времени Мессии. Конечно, евреям доставляло радость, если уже и в их время язычники, в кавычках, убедившись в могуществе еврейского бога, переходили в еврейскую веру. Но евреи не только не старались заманить всех и каждого в свою среду, но наоборот, относились с большой осторожностью к приему прозелитов. Прозелиты не были равноправными членами еврейской общины, и такое недоверчивое отношение к ним, по справедливому замечанию Мюллера, препятствовало вхождению в еврейскую среду значительного числа новых адептов.